Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет малогабаритный лист с маркой по случаю 80-летия со дня победы в бою в Почунбо. В марке изображен облик великого Ким Ир Сена. В верхней части листа надписи «80-летие со дня победы в бою в Почунбо», 26-й год Чуче 1937, 106-й год Чуче 2017.